Часть первая. Воспитание. Книга первая. Из Азии в Европу. Глава первая. Кремль и немецкая слобода. Первое. Петр Алексеевич родился 30 мая 1672 года. В 7180 году по принятому в то время летоисчислению. За 2,5 года до этого события старый Кремль был свидетелем странного зрелища. Из самых разнообразных мест, дворцов, изб и монастырей было привезено в Кремль несколько сот самых красивых девушек. Там, размещенные в 6 комнатах, приготовленных для них, они, как и все московские женщины той эпохи, проводили время однообразно и праздно, коротая его рукоделиями, песнями да сказками. Потом наступал вечер, который заставлял их забывать длинные часы скуки, тоски и нетерпения и переживать приятное волнение ожидания и надежды. На пороге их комнаты, превращавшейся на ночь в спальню, появлялись мужчины. Двое из них приближались к узким кроватям, где спали прекрасные девушки, рассматривали их, не стесняясь, обменивались многозначительными взглядами и жестами. Один из этих мужчин был царь Алексей Михайлович. Другой – доктор, помогавший ему выбирать между этими незнакомками супругу, которая способна дать усладу государю, которую он сделает на другой день великой княжной, а затем и царицей России, будь она даже дочерью последнего крепостного. Это был старый обычай, заимствованный из Византии по соображениям высшей политики, а отчасти и по необходимости. Иван Васильевич Великий, 1435-1505, тщетно пытался выбрать невесту для своего сына между иностранными принцессами. Он получил унизительный отказ и от короля датского, и от бранденбургского маркграфа. Царь не хотел породниться с русскими князьями, которые были его соседями и соперниками. Поэтому он велел привезти в Москву 500 девушек. Великокняжеский венец должен был достаться уж не самой знатной, то самой красивой. Век спустя царь Михаил Федорович попытался возобновить сватовство за границей, но также потерпел неудачу. Датский король не хотел даже принять московских посланцев. С тех пор обычай установился окончательно. На бояр и их жен возлагалась обязанность осматривать девушек, отозвавшихся на призыв царя. Осмотр был очень тщательный и строгий, и даже самые интимные части тела не ускользали от него. Вследствие такого подбора царю представлялись настоящие красавицы. Иногда, впрочем, этот обычай совершался только для вида, как, например, в 1670 году. На этот раз красавицы напрасно расточали свое кокетство. Выбор царя был сделан до их прибытия. В 1667 году царю Алексею Михайловичу было 38 лет, когда умерла его первая жена из рода Милославских, подарившая ему 6 сыновей и 8 дочерей. Трое из этих сыновей умерли. Оставшиеся в живых Федор и Иван были болезненны. Царю было необходимо жениться снова. Увидя в доме Артамона Сергеевича Матвеева красивую брюнетку, которую он принял за дочь своего любимого советника, он решился окончательно. Это была воспитанница Матвеева, Наталья Кирилловна Нарышкина, которую отец, бедный и мелкий дворянин, отдал на попечение влиятельного и богатого боярина. Появление красавицы Натальи перед царем не могло бы произойти в обыкновенном московском доме, хранившем старинные местные обычаи. Там девушка оставалась бы за непроницаемой дверью своего терема. Но дом Матвеева отличался в этом отношении от других. Артамон был женат на иностранке из рода Гамильтон. Английская революция разгромила много семей, приверженных Иакову, и многие из них нашли себе приют в негостеприимных широтах отдаленного варварского государства. Алексей был очень милостив к этим иностранцам И сам Матвеев приобрел почет при дворе, благодаря дружбе с одним из них. Близость к иностранцам развила его. Он много читал, имел библиотеку, физический кабинет и маленькую химическую лабораторию. Наталья садилась за стол вместе со своими приемными родителями и даже с гостями. Алексей объявил, что он берет на себя найти ей жениха, который не посмотрит на то, что она бесприданница, а затем объявил о своем намерении жениться на ней. Артамон Сергеевич больше испугался, чем обрадовался предложению. Его положение как царского любимца создало ему немало врагов. Род Матвеевых не был знатным, но, несмотря на это, Артамон Сергеевич занимал высокое положение, был начальником многочисленных приказов, иностранных дел, финансов и дворцового, командовал стрельцами, стоял во главе управления Малороссии, Казани и Астрахани. Он просил только сохранить внешние приличия, и Наталья должна была появиться в спальне Кремля. Все обычаи были с точностью соблюдены, даже дяде одной из красавиц пришлось поведаться с царским судом за его старание обманным образом выдвинуть свою племянницу. Его подвергли пытке, дыбе и наказали кнутом. Свадьба состоялась 22 января 1671 года, а 30 мая, 12 июня 1672 года Наталья Кирилловна родила сына. В этот же день Людовик XIV, глядевший на свою армию, переходившую Рейн под предводительством Конде и Тюрена, послужил для Буало сюжетом его знаменитого послания. И в тот же день турецкая армия, переходя Днепр, заходила в тыл империи и протягивала руку великому королю. Но Москва не обратила внимания на эти события, занятая празднествами в честь новорожденного царевича. Европейская политика не доходила сюда. Место, где родился величайший человек России, остается до сих пор неизвестным. В московском ли Кремле, во дворце ли села Коломенского, названного русским Вифлеемом, может быть, в Измайлове, на этот счет ни одного точного указания. Физически и духовно Петр совсем не походил на своих старших братьев и сестер, слабых и хилых, как Иван и Федор, как и сама царевна Софья. Да мог ли Алексей, подтачиваемый смертельной болезнью, передать сыну такое изобилие сил, богатырский рост и железную мускулатуру? Кто же тогда? Немец, хирург, заменивший своим сыном девочку, родившуюся у Натальи. Придворный Тихон Никитич Стрешнев, человек скромного происхождения, недавно возвысившийся благодаря женитьбе Михаила Романова на красавице Евдокии. Как-то Петр, опьяненный винными парами, захотел доискаться истины. «Этот, по крайней мере», — воскликнул он, указывая на Ивана Мусина Пушкина, «знает, что он сын моего отца. Чей сын я? Не твой ли, Тихон Стрешнев? Не бойся, говори. Говори, а то удушу тебя». «Батюшка, смилуйся. Я не знаю, что отвечать. Я был не один». Чего только не рассказывали. Со смертью Алексея, 1674, началось смутное время, создавшее грозное, деспотичное, кровавое правление Петра. С первых же дней Петр сделался героем драмы и главой оппозиции. Еще тело Алексея не успело остыть, как уже началась ожесточенная борьба двух партий – Милославских и Нарышкиных, которых Алексей возвысил своей двукратной женитьбой. Нарышкины приписывали свое происхождение знамени тому чешскому роду Нариски, владевшему Эгрой. Историк Мюллер предполагает, что родоначальником их был татарин Нарыш, живший при дворе Ивана Васильевича, 1463. Последняя версия кажется более правдоподобной. Милославские происходили из старинного литовского рода Корсак, расположенного на территории Польши. Свергнутые и потерявшие свое влияние из-за Нарышкиных, они чувствовали себя вдвойне оскорбленными и униженными. Отец Натальи, Кирилл Пылеевктович, в несколько лет сделался самым богатым во всем государстве, имел чин думного дворянина и окольничего. Колокольный звон на похоронах Алексея послужил сигналом для мести. В продолжении 13 лет вся Россия, тесно связанная с судьбой обеих партий, переживала кровавую борьбу за власть. Матвеев, побежденный в первой же схватке, открыл с собою целый ряд жертв. Заключенный в тюрьму, перенесший целый ряд пыток, он едет в ссылку в Пустозерск на Ледовитом океане, где едва не умирает с голоду. Наталью одно время намеревались заключить в монастырь, но затем сослали ее и ее сына в Преображенское, около Москвы, где у Алексея был дом. При таких обстоятельствах Петр покинул Кремль, куда ему пришлось возвратиться на непродолжительное время, чтобы пережить там тяжелые испытания и оскорбления, присутствовать при избиении своих приверженцев, при падении государственной власти, при своем собственном поражении. Петр возненавидел Кремль, и даже победителем и самодержцем он не забыл свою злобу и отвернулся от него. Этот разрыв есть символ всей жизни и дела Петра. Второе. Теперешний Кремль с его скученными постройками без определенного стиля и характера мало напоминает жилище Алексея Михайловича конца 17 века. После пожаров 1701 и 1737 года и перестройки 1752 года остались лишь следы своеобразного итальянского возрождения, ввезенного в конце 15 века дочерью одного палеолога, воспитанной в Риме. Следы гения Фьераванти, Салари, Фрязинов, боровшихся с обычным для Москвы византийским стилем. Некоторые церкви, части дворца и наружная стена с кирпичными башнями, напоминающими часовых, походят скорее на укрепленный лагерь, чем на царское жилище. Только церковь Василия Блаженного, находящаяся за стеной Кремля на Красной площади, живо напоминает картину исчезнувшего прошлого. Внутри было такое же смешение немецкой, готической, индийской, византийской и итальянской архитектур. Такая же запутанность в постройках, как бы втиснутых одна в другую наподобие китайской головоломки. Тоже изобилие украшений, та же пестрота форм и красок, странных, безумных, как плоды фантастического бреда, как следствие плохо усвоенного пластического идеала. Узкие комнаты с низкими сводами, темные коридоры, мерцание лампад в темноте, расписанные охрой и киноварью стены, железные решетки на всех окнах, вооруженные люди у всех дверей. Везде толпа солдат и монахов. Дворец прилегает к церкви и монастырю, и мало от них отличается. Царь на своем троне походит на мощи, лежащие неподалеку в раке. С одного конца до другого этого странного скопления духовных и светских зданий, из-за толстых стен домов, соборов и монастырей, доносятся глухие звуки, сливающиеся в одну общую гармонию. Монотонное чтение священников в церквах, песни запертых в теремах женщин, отзвук оргии, тайно совершающейся в каком-нибудь углу дворца, или громкий крик пытаемого в тюрьме заключенного. Но тишина царит над всем, все говорят шепотом, все едят осторожно, все наблюдают друг за другом. Это внутренность гробниц, гарема и тюрьмы. Кремль, таким образом, не представляет собой жилище исключительно царя. Вся Россия концентрируется там. Россия странная, существующая уже 10 веков, но все еще наивная, хотя и имеющая за собой долгое историческое прошлое. Россия, отделенная от соседней Европы, которая игнорировала ее, несмотря на то, что в ее жилах текла чистая европейская кровь, что в ее летописях были традиции, а также и одинаковые судьбы, одинаковое счастье и несчастье, победы и поражения. В IX и X веках, когда первые короли Франции Карл Толстый и Людовик Заика с трудом защищали свои сокровища от нормандских хищников, другие морские короли высаживались на берег Балтийского моря. Там Норман Хрольф отнимал у Карла побережье, названное именем его народа. Тут, в обширной равнине, простирающейся от Балтийского моря до Черного, редко населенной финнами и славянами, норманны Рюрик и его товарищи основывали государство. Полтора века спустя на трех окраинах Европы три другие героя победоносно устанавливают свою власть. В Италии дом Хотвиль при Роберте Гвискаре, в Англии Вильгельм, в России Ярослав. Но это еще не Московская Русь. Москва еще не существует. Столица Ярослава в Киеве. Потомки Рюрика поддерживают связь с Грецией, Италией, Польшей и Германией. Византия им дает монахов, ученых и священников. Италия и Германия – архитекторов и ремесленников, купцов и элементарное знание римского права. Приблизительно около 1000 года Владимир в Былинах «Красное солнышко» издает закон, по которому все бояре должны были посылать своих детей в школы, устроенные им при церквах. Он прокладывает дороги и устанавливает в церквах меры веса и длины. Его сын Ярослав, 1015-1054, чеканит монету, строит дворцы, украшает площади своей столицы греческими и римскими статуями и пишет свод законов. Пять картин, сохранившихся в Ватикане под названием «Коллекции Капони», представляют собой образчики своеобразного русского искусства, которое процветало в Киеве в XII веке. Эта коллекция есть дар Петра Великого графу Капони в благодарность за его участие при составлении торгового договора с Генуей. Картины эти нисколько не ниже лучших произведений одного из основных в то время итальянских художников – Андреа Рикоди Кандиа. Эти начатки культуры не были единичными в Киеве. В 1170 году в Смоленске князь Роман Ростиславович занимается науками, устраивает библиотеки, школы и семинарии, где обучают классическим языкам. По всей России, от Дона до Карпат, от Волги до Двины, завязываются торговые сношения с югом и севером Европы. Новгород первенствует на Балтийском море. В Киеве пестрые толпы купцов, норманнов, славян, венгерцев, венецианцев, генуэзцев, немцев, арабов и евреев наполняют улицы своими лавками и всевозможными продуктами. В 1028 году там насчитывают 12 рынков. Киевские князья не принуждены брать себе жен в теремах своих подданных. Ярослав женился на дочери шведского короля Олафа Ингегерде. Он выдал свою сестру за короля Польши Казимира. Один из его сыновей, Всеволод, взял себе в жены дочь византийского императора Константина Мономаха. Другой, Вячеслав, графиню де Стат, Игорь – Кунигунду, графиню Орламюнде. Его старшая дочь Елизавета вышла замуж за норвежского короля Гарольда. Третья – Анастасия – за венгерского короля Андрея I. В 1048 году три епископа – Готье де Мо, Гюсселев де Шалиньяр и Роже де Шалон – отправились в Киев просить руки второй дочери царя, Анны, для французского короля Генриха I. К середине XIII века все это рухнуло, исчезло бесследно. Россия не была тогда прочным государством, которое могло бы выдержать сильные удары судьбы. Хотя владетели Киева, Новгорода и Смоленска, Рюриковичи, соединяли в себе, наряду с воинственными инстинктами, замечательные организаторские способности, Они носили на себе печать своего происхождения. Буйный дух беспорядка, только со временем смягчившийся под влиянием нравов просвещенного общества и законов организованного государства. Но они не успели окрепнуть. В 1224 году появление монгольских орд Батыя нанесло им непоправимый удар. К этому времени, к началу 12-го столетия, после попытки объединить Россию в княжение Владимира Мономаха, среди 60 князей, живших между Волгой и Бугом, происходила непрестанная борьба из-за власти и первенства. Батый и внук Чингисхана заставили их объединиться. Под копытами тысяч коней исчезают 3 века усиленного труда и попыток к цивилизации. От той древней России, заимствовавшей так много у Европы, но нисколько не потерявшей вследствие этого своего национального своеобразия, благодаря быстрому поглощению местным населением малочисленного нормандского элемента, не остается почти ничего. В следующем столетии, в 1319 и 1340 годах, Киев и прилегающие к нему страны становятся добычей литовских князей, будущих королей Польши. После Гедемина Ягелла соединил под своим скипетром все остатки эфемерного государства мономахов, Червонную Русь, Белую и Малую, всея Россию, по выражению сохранившемуся с того времени. Но он присоединил пустыню. Казалось, что история Рюриковичей прекратилась. Но она продолжается на востоке того огромного пространства, предназначенного самой судьбой для многочисленного народа и создания неведомого будущего. В верхнем бассейне Волги, на берегах реки Москвы, среди редко населенного финского народа, небольшое село становится с 12 века жилищем и уделом одного из потомков Рюрика. Много раз уничтоженное во время беспрестанных войн с соседними князьями, почти стертое с лица земли татарским нашествием, оно поднималось снова, разрасталось и к началу 14 века стало центром торговли между норманнами, славянами и финнами. Смиряясь под игом монголов, оно сумело извлечь выгоду из победителя, отдав ему роль внутренней полиции и внешней охраны. Действуя смиренно, терпеливо и ловко, оно брало на себя роль посредника между победителями и побежденными народами, которые соглашались на это. Одним это было полезно, другим – необходимо. Оно брало на себя унизительную роль сборщика податей для общего повелителя, роль полицейского, и если того требовали обстоятельства, не гнушалось даже быть и палачом. Оно подвигалось таким образом все вперед, расширяясь, укрепляя, шаг за шагом, завоеванный авторитет и полученное за заслуги главенство, до того долгожданного дня, когда почувствовало себя достаточно сильным, чтобы порвать оскорбительный договор, послуживший ему средством для возвышения. И это продолжалось около 2 веков, в течение которых соседние князья Переяславля, Рязани, Владимира, Углича, Галича, Ростова, Ярославля и Суздаля делались один за другим сперва вассалами, а затем и простыми подданными, боярами необыкновенно усилившегося московского князя. В это же время монгольская гегемония, благодаря междоусобицам, стала ослабевать. Наконец, приблизительно в 1480 году время испытания, казалось, закончилось, и вся Европа, удивленная, узнала, что между ней и Азией существует новое государство, князь которого провозгласил свою независимость. Он прогнал Золотую Орду за пределы огромного пространства, подчиненного его власти, завоевал Новгород и Тверь, женился на греческой княжне, жившей в Риме, и сделал гербом двуглавого орла. Этот князь назывался Иваном, и его народ дал ему имя Ивана Великого. Но это уже была не Киевская Русь, и кроме происхождения самого царя, у нее не было ничего общего с могуществом и славой Ярослава и Владимира. Европа ничем не была представлена в этом новом государстве, хотя московский великий князь и назывался царем всея Руси, но на самом деле земли, которые он считал своими, принадлежали еще Польше. Монгольское течение оставило на славянской земле, как толстый слой ила, все, что оно имело в себе прочного – характер правления, нравы и наклонности, но не оставило никакой культуры. Кроме традиции византийско-русской церкви, охранявшейся греческими священниками и монахами, государства и общества, которые понемногу соорганизовались под вековой опекой преемников Батыя, были главным образом азиатским и варварским. Феодализм, крестовые походы, рыцарство, учение римского права – вся та высшая школа, в которой сформировалось умственное и моральное единство Запада, вся та великая борьба между мощью духа и временной властью, из которой родились иные свободы, остались чужды России. Московская метрополия, основанная в 1325 или 1381 годах, не захотела признать унию с Римом, выработанную на Флорентийском соборе, принятую киевским митрополитом, и порвала таким образом с Западом. Папа сначала проклял ее, но потом, наскучив спорами с этим восточным расколом, предал его полному забвению. Несмотря на все, семена культуры произрастали, пробивая, хотя и медленно, толстую азиатскую кору. Они приносились постоянно из Европы и главным образом через Польшу, через литовских князей, бывших когда-то русскими. Прежде чем укрыться у своих соседей, Курбский переписывался с черторыйскими, оставшимися русскими и православными с головы до ног. Возвратившись из Польши после удачного похода, Иван привез оттуда первую печатню, которую когда-либо видала Москва. Победа Новгорода, 1475 год, привела в соприкосновение новое московское государство с Ганзой. В 1553 году англичанами было открыто устье Двины, где в скором времени вырос Архангельск, и завязалась торговля в северных морях. Но вот снова надвинулось нашествие, а с ним новая борьба за существование. К счастью, оно шло с другой стороны. То был отлив из Европы. Польская армия тащила в своих фургонах все, что имело отношение к папскому Риму. И иезуитов, и бернардинцев, католическую пропаганду и схоластику. За учеными, красноречивыми и хитрыми иезуитами следовали элегантные и утонченные лжецари польского происхождения. Двор Дмитрия и Марины Мнишек содержался наподобие двора Сигизмунда. Польская светская музыка проникла в православные обряды. Даже в дни национальной победы и возрождения Москвы чувствовалось влияние Польши и Запада. Завладев вновь Киевом, войска царя Алексея не нашли уже там следа прежнего блеска. Но все же больше, чем в опустошенной Москве, несколько школ, основанных поляками, печатню, которая могла бы заменить прежнюю, но которую сейчас же предали анафеме и уничтожили. Духовную греко-латинскую академию, целую маленькую сокровищницу цивилизации. Третье. С этой эпохи Москве был открыт прямой путь в Европу. Если Петр, изгнанный из Кремля враждебной политической партией, выброшенный, так сказать, на улицу, не пожалел о родном гнезде, то только потому, что нашел в близком соседстве иной, более привлекательный очаг. Присоединяя Новгород, этот республиканский и непокорный город, Иван поставил себе целью искоренить его буйный дух. Он решил, переселить 10 тысяч семей. В России сохранили секрет административных государственных переворотов, способных расшевелить целые народы. Новгородские изгнанники приехали в Москву, а на их места послали покорных и надежных подданных, наказанных таким образом за свою верность. Между переселенными в Москву находились ганзейцы, которые основали первую иностранную колонию на берегу Москвы. Но народ решил, что присутствие этих иностранцев оскверняло город. В своем патриотизме москвичи, да и вся Россия, считали этот город святым. Поэтому немцам, то есть людям, не говорящим на местном языке, следовательно, немым, было отведено место наподобие еврейского квартала в Риме, за воротами, замыкавшими столицу в северо-восточной ее части, между Басманной и Покровкой, где находится в настоящее время лютеранская церковь, на грязных берегах маленького притока Москвы, Яузы. В XVI веке царь Василий поместил там свою гвардию, состоявшую из поляков, литовцев и немцев. Преемники Василия не довольствовались одними солдатами-иностранцами. Они выписывали себе из-за границы ремесленников, художников и учителей. В любопытной книге Аделунга есть гравюра, показывающая вид предместья, где жили все эти эмигранты. Это было селение с деревянными домами, наскоро выстроенными из бревен, покрытых корой, с обширными огородами, окружавшими жилище. Этот вид быстро менялся, так же, как и само население. При Алексее от немецкой слободы осталось только ее название, память первых ее обитателей германского происхождения. При нем же первое место занимают англичане и шотландцы. Между последними, вследствие изгнания сторонников Кромвеля из Англии, встречаются люди высокого происхождения. Друммоны, Гамильтоны, Дальзиэли, Кроуфорды, Граамы, Лесли, а позднее Гордоны. Французов в то время еще нет. Их боятся как католиков и янсенистов. Исключение составляют только приверженцы короля Иакова, которые, как изгнанники, кажутся безопасными. Позже, с отменой Нанского эдикта, это доверие распространяется и на подданных христианнейшего короля. Якобиты жили отдельно. Они не были ни ремесленниками, ни купцами, но много содействовали процветанию слободы. Своим происхождением и воспитанием они внушали уважение москвичам. Профессии купцов, учителей, врачей, аптекарей, ремесленников и художников принадлежали в то время голландцам. Немецкий контингент, примешивавшийся к ним, был самого лучшего качества. Те и другие приносили туда свои национальные добродетели, дух предприимчивости и постоянства, благочестия и семейственности, общее стремление к законности и порядку, домашнему миру и плодотворному труду. Немцы имели двух лютеранских пасторов, голландцы – одного пастора-кальвиниста. Но в соседстве с варварами все религиозные споры затихли. В слободе царила свобода. Только католикам запрещалось иметь священника. Школ было много. Шотландец Патрик Гордон следил за работами лондонского Royal Society. Английские дамы выписывали целыми тюками романы и стихотворения национальных писателей, и велась оживленная корреспонденция со всей Европой. В немецких собраниях устраивались скромные развлечения. Танец «Гроссфатер» считался проявлением самого большого веселья. Был театр, где Алексей слышал в первый раз Орфея. Значительную роль в колонии играла политика. Члены дипломатического корпуса – англичане, голландцы, датчане, шведы – последние тоже входившие в состав слободы, представляли там интересы протестантских держав. Голландский резидент Ван Келлер, богатый, образованный, осторожный и ловкий, занимал особое положение, перед которым преклонялись сами москвичи. Отправляя сам каждый день огромную корреспонденцию, он получал все новости Запада, заставлявшие трепетать всю слободу при известиях, касавшихся европейской политической жизни. Немецкий путешественник Таннер, посетивший слободу в 1678 году, вынес оттуда очень хорошее впечатление, о чем свидетельствует также гравюра начала 18 века. Слобода казалась совсем изменившейся, с ее кирпичными комфортабельными домами, цветниками, прямыми аллеями, фонтанами на площадях. Она представляла такой контраст с остальными русскими городами, не исключая и Москвы, что это поражало Петра. Несмотря на влияние и соседство Польши, которое было, так сказать, преддверием Европы, Москва осталась, в общем, такой же, как ее сделали три века азиатского рабства. Некоторые признаки указывали все же на начало знакомства с интеллектуальным миром Запада. Появились люди, снявшие смешной византийско-татарский наряд, имевшие новые идеи, новые намерения, в которых намечалась целая программа реформ, более обширных, чем исполненная впоследствии Петром. Этот взгляд довел некоторых историков до парадоксальных преувеличений. Занималась новая заря. К сожалению, все эти нарождающиеся идеи разделял сравнительно небольшой круг избранного общества. Царь Алексей не выкалывал уже глаз художникам, как его предшественник Иван, чтобы помешать им воспроизводить их создание искусства в другом месте. Но когда Михаил вознамерился пригласить к себе на службу знаменитого Алиария, при дворе и в городе поднялся целый бунт. Бунтовщики грозили утопить колдуна. На обеде у одного знатного иностранца русские вельможи, не стесняясь, набивали себе карманы разными яствами, к немалому удивлению хозяина. Изгнание поляков и лжецарей нисколько не изменило Кремль, и Петр перед своим изгнанием оттуда не видел никого, кроме лиц, свиты, окружавшей его по дороге в церковь или в баню, куда он шел, между двумя рядами карликов, несших занавесы из красной материи, так что домашнее заключение продолжалось и на улице. Ребенок задыхался в такой атмосфере. Преображенском он вздохнул свободно. Однажды, предоставленный самому себе, он попал на берег Яузы и в первый раз увидел слободу. Он не хотел больше от нее удаляться, а наоборот звал туда всю Россию. Но его ждали еще тяжелые минуты окончательной борьбы с азиатским режимом. Четвертое. Федор, старший сын и наследник Алексея, умер в 1682 году бездетным. Кто же должен был наследовать ему? Со смерти последнего Рюриковича в 1598 году престол захватывался почти все время силой. Борис Годунов достиг его посредством целого ряда убийств. Дмитрий – благодаря польским штыкам. Василий Шуйский был обязан своим избранием одним боярам. И, наконец, Михаил Романов – народу. При этом последнем избрании было выработано нечто вроде династического права. Но, несмотря на это, при восшествии на престол Алексею пришлось прибегнуть к всеобщему голосованию. Один из младших братьев Федора, Иван, сын Милославской, которому в то время исполнилось 15 лет, был почти слепой и наполовину идиот. В письме, адресованном в 1684 году министром Людовика XIV, говорится о болезни век царевича, благодаря чему он не может видеть, если их не поднимать искусственно. И бояре единогласно высказывались за избрание Петра, сына Нарышкиной, который был моложе своего брата на 10 лет. Им противно было, говорили они, превращать свои обязанности в занятия сиделок. Вероятно также, что их привлекал более ранний возраст Петра, благодаря чему предвиделось более продолжительное междуцарствие и власть должна была сохраниться в руках бояр на более долгое время. Они привлекли на свою сторону бояр, присутствовавших при последних минутах Алексея, и патриарха Иоакима, соборовавшего его. В России, как в Польше, глава церкви пользовался временной властью во время Междуцарствия. В 1598 году, например, патриарх Иов решил победу Годунова. Во всяком случае, на этот раз избрание Петра было незаконно. Речь, сказанная всяких чинов людям, случайно собравшимся в Кремле, призыв к голосованию, приведший к одобрению. Появление импровизированных избирателей на красном крыльце перед народом, привлеченным туда тревожными событиями. Имя, брошенное в эту толпу, и дело было сделано. У России появился царь, которого звали Петром. Об Иване не было сказано ни слова. Оправдания этому нарушению закона и наследственных прав не было никаких. То была просто победа Нарышкиных над Милославскими, застигнутыми врасплох и лишенными возможности защищаться, благодаря быстроте и неожиданности развязки. Но это было кратковременное торжество. Оно продолжалось всего месяц. На другой день после своего поражения побежденная сторона снова выходит на сцену, а за ней неожиданно появляются два новых политических фактора, которые изменяют весь внешний вид борьбы – царевна Софья и стрельцы.